пусть расскажет мне сказку про хитрого шефчика, то есть сапожника. Я знаю ее наизусть, но люблю слушать ее еще и еще. Сыдет шефчик на стрельцы, на кумове по стрельцы, накладая латы. А тут двери в синцах скрып, а там дали в хате рыб, шелеп кум у хату. Но дядя Фома занят труднейшим и серьезнейшим делом. Он сидит в гостиной вместе с мамой и, мрачно нахмурив свои черные брови, сильно и чопорно пьет из стакана чай. Удивительные у него сложились отношения с мамой. Он ее единственный брат, она любит его всей душой, а он боится ее как огня и чувствует себя рядом с ней словно скованным. Она говорит ему «ты», а он ей «вы». Она ему «Фома», а он ей «Катерина Осиповна». Он совестится перед нею всех своих деревенских привычек. Она, прачка, кажется ему важной барынью, а ее убогая квартира — хоромами. Ни на секунду не забывает он, что он в городе, где надо говорить по-городскому и ходить иначе, чем в деревне. Пить чай из стакана для него пытка. Вилка, положенная возле тарелки с колбасой и таранью, до такой степени пугает его, что он и не берется за еду. Я тоже ни на секунду не забываю, что он деревенский. В деревне я не был ни разу, и потому человек из деревни для меня все равно, что краснокожий индеец или пират, или капитан корабля. Я ложусь на гладильную доску и жду. Я знаю, что когда чаепитие кончится, дядя Фома схватит свою деревенскую шапку и побежит в сарай к своей деревенской коняге, и я побегу вслед за ним, там в сарае начнутся чудеса и забавы, откуда-то вынырнет шкалик, и дядя Фома вдруг окажется говорливым весельчаком, остроумцем, и все бендюжники вокруг него будут хохотать, как скаженные, над каждым его словом, потому что, насколько я теперь понимаю, у него был талант юмориста. Всякого человека умел он изобразить в смешном виде, и нашего домохозяина Спиридона Макри, и старика Исаака Мордухая, державшего кабак за углом, и мадам Шершеневич, и меня, и Марусю, и Маланку, и даже свою жену Ганну Дмитриевну, как она боится грозы и, увидев молнию, лезет в сундук. Выпучив глаза, надует щеки, как-то странно уменьшится в росте, сунет тебе в рот большой палец, и вот уж он другой человек, весь до последнего волоска превратился в седого усача Симоненко, который учится играть на трубе. А теперь Абрашку, Абрашку! Мотю, Мотю! Мотя была кухаркой бендюжников, великанша с мужскими усами, вечно ругавшаяся ракочущим басом. Дядя Фома не то что передразнивал ее, а прям-таки превращался в нее. Вот она стоит у плиты, воровски озираясь, и, вытащив из большого котла огненно-горячий кусок сала, прячет его на своей необъятной груди. И хотя в руках у дяди Фомы ничего, но, видишь, это мягкое, разваренное, горячее сало, от которого идет белый пар, как оно обжигает ей руки и грудь, как она швыряет его обратно в котел. Зрители расслабли от смеха, уже не хохочут, а стонут. Их набирается все больше, слышатся восторженные отзывы. «Ну уж и холера! Волдырей ему в голову!» Но если в дверях позади показывалась хоть на мгновение мама, дядя Фома умолкал и даже закрывал себе шапкой лицо, а потом уходил вглубь сарая и начинал неуклюже возиться с каким-нибудь колесом или шкворнем. Это всегда удивляло меня, так как мама рада была бы похохотать вместе с ним. Но дядя Фома робеет перед ней до безязычия. Чинно и чопорно сидит он сейчас на диване и обжигает себе рот горячим чаем, не смея прикоснуться к колбасе, и молчит целый час как немой. Мама заговаривает с ним на всевозможные темы, но он только «да» или «нет». Впрочем, я не знаю, чем кончился их разговор, так как я глубоко заснул тут же на гладильной доске. Глава 7.